Синедрион. На следующий же день меня снова вызывают на допрос. На этот раз Добротин не один. Вместе с ним еще каких-то 3 следователя, видно, чином значительно выше. Один в чекистской форме с 2 ромбами в петлице. Дело идет всерьез. Добротин держится пассивно и в тени. Допрашивают те 3. Около 5 часов идут бесконечные вопросы о всех моих знакомых. Снова выплывает уродливый, нелепый остов Степушкиного детективного романа, но на этот раз уже в новом варианте. Меня в шпионаже уже не обвиняют. Но граждане X, Y, Z и прочие занимались шпионажем, и я об этом не могу не знать. О Степушкином шпионаже тоже почти не заикаются, весь упор делается на нескольких моих иностранных и неиностранных знакомых. Требуется, чтобы я подписал показания их изобличающие, и тогда опять разговор о молодости моего сына, о моей собственной судьбе, о судьбе брата, намеки на то, что мои показания весьма существенны с международной точки зрения, и что ввиду дипломатического характера моего этого дела, имя мое нигде не будет названо. Потом намеки весьма прозрачные, на расстрел всех нас 3 в случае моего отказа, и так далее, и так далее. Часы проходят, я чувствую, что допрос превращается в конвейер. Следователи то выходят, то приходят, мне трудно разобрать их лица. Я сижу на ярко освещенном месте в кресле у письменного стола. За столом Добротин, остальные в тени, у стены огромного кабинета на каком-то диване. Завраться я не могу, хотя бы просто потому, что я решительно ничего не выдумываю. Но этот многочасовой допрос, это огромное нервное напряжение, временами уже заволакивает сознание какой-то апатией, каким-то безразличием. Я чувствую, что этот конвейер надо остановить. «Я вас не понимаю», — говорит человек с 2 ромбами. «Вас в активном шпионаже мы не обвиняем, но какой вам смысл топить себя, выгораживая других? Вас они так не выгораживают». Что значит глагол «не выгораживают»? И еще в настоящем времени. Что эти люди или часть из них уже арестованы и действительно не выгораживают меня? Или просто это новый трюк? Во всяком случае, конвейер надо остановить. Со всем доступным мне спокойствием и со всей доступной мне твердостью я говорю приблизительно следующее. Я журналист и, следовательно, достаточно опытный в советских делах человек. Я не мальчик и не трус. Я не питаю никаких иллюзий относительно своей собственной судьбы и судьбы моих близких. Я ни на минуту, ни на копейку не верю ни обещаниям, ни увещеваниям ГПУ. Весь этот роман я считаю форменным вздором, убежден в том, что таким же вздором считают его и мои следователи. Ни один маломальски здравомыслящий человек ничем иным и считать его не может. И что ввиду всего этого я никаких показаний не только подписывать, но и вообще давать не буду. «То есть как это вы не будете?» — вскакивает один из следователей и замолкает. Человек с 2 ромбами медленно подходит к столу и говорит: «Что ж, Иван Лукьянович, вы сами подписали ваш приговор, и не только ваш. Мы хотели дать вам возможность спасти себя. Вы этой возможностью не воспользовались. Ваше дело. Можете идти». Я встаю и направляюсь к двери, у которой стоит часовой. «Если надумаетесь, — говорит мне вдогонку человек с 2 ромбами, — сообщите вашему следователю, если не будет поздно. Не надумаюсь». Но когда я вернулся в камеру, я был совсем без сил. Точно вынули что-то самое ценное в жизни, голову наполнили бесконечной тьмой и отчаянием. Спас ли я кого-нибудь в реальности? Не отдал ли я брата и сына на расправу этому человеку с 2 ромбами? Разве я знаю, какие аресты произведены в Москве? И какие методы допросов были там применены? Какие романы плетутся или сплетены там? Я знаю, я твердо знаю, знает моя логика, мой рассудок, знает весь мой опыт, что я правильно поставил вопрос. Над Откуда-то со дна сознания поднимается что-то темное, что-то почти паническое, и за всем этим кудрявая голова сына, развороченная выстрелом из револьвера на близком расстоянии. Я забрался с головой под одеяло, чтобы ничего не видеть, чтобы меня не видели в этот глазок, чтобы не подстерегли минуты упадка. Но дверь лязгнула, в камеру вбежали два надзирателя и стали стаскивать одеяло. Чего они хотели, я не догадался, хотя я знал, что существует система медленного, но довольно верного самоубийства. Перетянуть шею веревочкой или полоской простыни и лечь. Сонная артерия передавлена, наступает сон, потом смерть. Но я уже оправился. «Мне мешает свет!» «Все равно, голову закрывать не полагается». Надзиратели ушли, но волчок поскрипывал всю ночь. Приговор. Наступили дни безмолвного ожидания. Где-то там, в гигантских и беспощадных зубцах чекистской машины, вертится стопка бумаги с пометкой «Дело 2248». Примечание. Настоящий номер дела Солоневича 6632. Стопка бежит по каким-то роликам, подхватывается какими-то шестеренками, потом подхватит ее какая-то одна особенная шестеренка. И вот придут ко мне и скажут: «Собирайте вещи». Я узнаю, в чем дело, потому что они придут не вдвоем и даже не втроем. Они придут ночью, у них будут револьверы в руках. Эти револьверы будут дрожать больше, чем дрожал кольт в руках Добротина в вагоне номер 13. Снова бесконечные, бессонные ночи. Тускло с центра потолка подмигивает электрическая лампочка. Мертвая тишина корпуса одиночек лишь изредка прерывается чьими-то предсмертными ночными криками. Полная отрезанность от всего мира. Ощущение человека, похороненного заживо. Так проходит 3 месяца. Рано утром, часов в 6, в камеру входит надзиратель. В руке у него какая-то бумажка. Фамилия. Солоневич Иван Лукьянович. Выписка из постановления чрезвычайной судебной тройки ПП ОГПУ ЛВО от 28 ноября 1933 года. У меня чуть-чуть замирает сердце, но в мозгу уже ясно. Это не расстрел. Надзиратель один и без оружия. Слушали дело 2248 гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича по обвинению его в преступлениях, предусмотренных статьями 58 пункт 6 «Шпионаж», 58 пункт 10 «Контрреволюционная пропаганда», 58 пункт 11 и 59 пункт 10 «Нелегальный переход границы». Постановили признать гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича виновным в преступлениях, предусмотренных указанными статьями, и заключить его в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Распишитесь. Надзиратель кладет бумажку на стол текстом к низу. Я хочу лично прочесть приговор и записать номер дела, дату и прочее. Надзиратель не позволяет. Я отказываюсь расписываться. В конце концов он уступает. Уже потом, в концлагере, я узнал, что это обычная манера объявления приговора. Впрочем, крестьянам очень часто приговоры не объявляют вовсе. Человек попадает в лагерь, не зная или не помня номера дела, даты приговора, без чего всякие заявления обжалования почти невозможны, и что в большей степени затрудняет всякую юридическую помощь заключенным. Итак, 8 лет концентрационного лагеря, путевка на 8 лет каторги, но все-таки не путевка на смерть. Охватывает чувство огромного облегчения. В тот же момент в мозгу вспыхивает целый ряд вопросов. Отчего такой милостивый приговор? Даже не 10, а только 8 лет. Что с Юрой, Борисом, Ириной, Степушкой? И в конце этого списка вопросов последний. Как удастся очередная, которая по счету попытка побега? Ибо если мне и советская воля была не втерпеж, то что ж говорить о советской каторге? На вопрос об относительной мягкости приговора у меня ответа нет и до сих пор. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что мы не подписали никаких доносов и не написали никаких романов. Фигура романиста, как бы его ни прельщали во время допроса, всегда остается нежелательной фигурой, конечно, уже после окончательной редакции романа. Он уже написал все, что от него требовалось, а потом из концлагеря начнет писать заявление, опровержение, покаяние. Мало ли, какие группировки существуют в ГПУ. Мало ли, кто может друг друга подсиживать. От романиста проще отделаться совсем. Мавр сделал свое дело, Мавр может отправляться ко всем чертям. Документ остается, и опровергать его уже некому. Может быть, меня оставили жить для того, чтобы ГПУ не удалось создать крупное дело. Может быть, благодаря признанию Советской России Америкой. Кто его знает от чего. Борис, значит, тоже получил где-то вроде 8-10 лет концлагеря. Исходя из некоторой пропорциональности вины и прочего, можно было бы предполагать, что Юра делается какой-нибудь высылкой в более или менее отдаленные места. Но у Юры были очень плохие дела со следователем. Он вообще от всяких показаний отказался, и Добротин мне о нем говорил. «Вот тоже ваш сын, самый молодой, самый жутковатый». Степушка своим романом мог себе очень сильно напортить. В тот же день меня переводят в пересыльную тюрьму на Нижегородской улице. Пересылки. Огромные каменные коридоры пересылки переполнены всяким народом. Сегодня большой прием. Из официальных тюрем прибыли сотни крестьян, из шпалерки рабочие, урки, профессиональный уголовный элемент. И, к моему удивлению, всего несколько человек интеллигенции. Я издали замечаю всклоченный чуб Юры, и Юра устремляется ко мне, уже издали показывая пальцами 3 года. Юра исхудал почти до неузнаваемости. Он, оказывается, объявил голодовку в виде протеста против недостаточного питания. Мотив не лишенный оригинальности. Здесь же и Борис, тоже исхудавший, обросший, бородищий и уже поглощенный мыслью о том, как бы нам всем попасть в одну камеру. У него, как и у меня, 8 лет, но в данный момент все эти сроки нас совершенно не интересуют. Все живы. И то, слава богу. Борис предпринимает ряд таинственных манипуляций, а часа через 2 мы все в одной камере, правда одиночки, но сухой и светлый, и главное, безо всякой посторонней компании. Здесь мы можем крепко обняться, обменяться всем пережитым и обмозговать новые планы побега. В этой камере мы как-то быстро и хорошо обжились, все мы были вместе и пока что вне опасности». У нас было ощущение выздоровления после тяжелой болезни, когда силы прибывают и когда весь мир кажется ярче и чище, чем он есть на самом деле. При тюрьме оказалась старенькая библиотека, нас ежедневно водили на прогулку. Сначала трудно было ходить, ноги ослабели и подгибались. Потом, после того, как первые передачи влили новые силы в наши ослабевшие мышцы, Борис как-то предложил... «Ну, теперь давайте тренироваться в беге. Дистанция X километров. Савдепия за граница». На прогулку выводили сразу камер 10. Ходили по кругу довольно большому, диаметром 40 метров. Причем каждая камера должна была держаться на расстоянии 10 шагов одна от другой. Не нарушая этой дистанции, нам приходилось бегать почти на месте. Но мы все же бегали. Прогульщик, тот чин тюремной администрации, который надзирает за прогулкой, смотрел на нашу тренировку скептически, но не вмешивался. Рабочие посмеивались. Мужики смотрели недоуменно. Из окон тюремной канцелярии на нас взирали изумленные лица. А мы все бегали. Прогульщик стал смотреть на нас уже не скептически, а даже несколько сочувственно. «Что, спортсмены?» — спросил он как-то у меня. «Чемпион России», — кивнул я в сторону Бориса. «Вишь ты», — сказал прогульщик. На следующий день, когда прогулка уже кончилась и вереница арестантов потянулась в тюремные двери, он нам подмигнул. «А ну, валяй по пустому двору». Так мы приобрели возможность тренироваться более или менее всерьез и попали в лагерь в таком состоянии физической фитнес-годности, которое дало нам возможность обойти много острых и трагических углов лагерной жизни.